Глава 26. Вера терялась среди груды подушек, которыми была обложена. Руки ее, покрытые толстыми слоями бинтов, пропитанных заживляющим составом, лежали поверх одеяла. Ева, Варфоломей и Амадей сидели вокруг ведьмы. «Как ты себя чувствуешь?» — то и дело спрашивал Безрогий. Рыло его нервно подергивалось, а рубиновый перстень светился огнем. «Нормально», — отвечала Вера. «Что гости сказали про десерт?» «Некоторые съели даже тарелки и обкусали зубья у вилок», — сообщил Варфоломей. «Хорошо». Вера позволила себе легкую торжествующую улыбку. «Жаль, Ева, ты не попробовала». Ева махнула рукой. «Ничего». Все произошедшее не вполне уложилось в ее голове. Она словно посмотрела кино с собой в главной роли и никак не могла поверить в то, что ее похитил колдун, и она выпустила смерч, который пронесся по Москве. «Чуть приду в себя, займусь вплотную твоим обучением», — сказала Вера. «Тебе нужно колдовать, а то сила требует выхода». «Варфоломей», — она строго посмотрела на черта, — «я что говорила делать?» Черт посмотрел на Еву. Та отвела взгляд и выглядела очень задумчиво. «Ева», — Вера усмехнулась, — «а что не так с кроликами? Тебя в детстве один укусил, что ли? Откуда взялась такая ярость?» «Никто не кусал», — ответила Ева. «Просто в последнее время я на кроликов немного нервно реагирую». «Нервно, не то слово», — фыркнула Вера. «Нужно найти колдуна». Варфоломей решительно поднялся. На Еву он старался не смотреть. «Да, вы отдыхайте, а мы на охоту. Виктор Иванович Йориков ждет. От судьбы не уйдешь. В какой бы дыре этот несчастный не прятался», — заметила Мадей и легкомысленно добавил. «Надеюсь, к ужину будем». Он вышел, насвистывая. «Пока», — сказал Варфоломей Еве. «Да, до встречи». Повисла неловкая пауза. Уже в дверях Варфоломей услышал: «Удачи! Возвращайся скорее!» Колдун хорошо заметал следы, оставлял фантомов и неприятные ловушки. Но Виктор Иванович был неутомим. Ноздри его трепетали в руках двух ведьм. «Держите мои ноздри!» — кричал он, втягивая воздух. Ничто не могло сбить его со следа. Амадей потирал руки. «Скоро загоним мы этого зверя!» Варфоломей был хмур и молчалив. Лишь крепче сжимал аркан с противомагическими рунами. У него было очень нехорошее предчувствие. Не слишком ли серьезным испытание оказалось для Евы? Столкновение с нечистью выдержит не каждый человек. Что будет, если он вернется, а Евы уже нет? Не в том смысле, что она уедет, а нет для него. Черти почти не касались земли, они летели как ветер. Наконец, нечисть остановила свой бег. След зверя привел их в район города Можайска. «Нехорошая деревня», — сказал Виктор Иванович. «Чувствую». Он остановился около невидимой черты. В поле, среди тощих корявых берез, стояли черные покосившиеся избы. Выбитые окна зло и подозрительно смотрели темными провалами. На ветру покачивались обрывки проводов. Птиц слышно не было. На раскисшей после дождя глинистой почве не росла даже трава. «Вон его следы!» — Варфоломей указал на дорожку, которая вела к одной избе. «Действительно нехорошее место. Мне кажется, или здесь солнце ярче светит?» — спросил Амадей. «Не кажется», — подтвердил Варфоломей. «Эй, колдун! Выходи, подлый трус!» — заорал Амадей. Тишина была ему ответом. Варфоломей кинул камешек. Тот ударился об стену и упал на землю. Глаз черта уловил легкое движение в воздухе. «Видел?» — спросил он Амадея. «Да! Устроил тут себе гнездо! Все защитой увесил!» «И что? Будем прорваться или возьмем измором?» — поинтересовался Варфоломей. Он пошел по дуге, пытаясь вычислить, в каком же доме прячется зверь. «Ну, вы тут сами уже, без меня!» — сказал Виктор Иванович. «А я, пожалуй, пойду. Отдохну покойно». Ведьмы принялись осторожно опускать его исполинские ноздри. Амадей лучезарно улыбнулся. «Благодарствую за помощь, уважаемый Ви». Виктор Иванович, который уже собирался уходить, резко развернулся. Глаза его опасно блеснули. «Вий! Вий! Ну, Амадей, не ожидал!» Чтобы справиться с обуявшими его эмоциями, он втянул воздух и тянул, тянул, тянул. «Разворачивай его!» — закричал Амадей. «К домам!» Варфоломей схватил Вия за плечи и принялся поворачивать. Сила ноздрей была столь велика, что из окон и дверей вылетали обломки мебели и кое-какие забытые вещи. А Виктор Иванович все никак не мог успокоиться, все тянул и тянул воздух. Зверь вылетел из окна, как пробка из бутылки. Он вцепился в подоконник, ноги его болтались на весу. «Сейчас, сейчас, мы его! Виктор Иванович, поднажми, миленький!» — радовался Амадей. Зверь повернул к ним искаженное злобой лицо. «Еще немного!» Варфоломей приготовился. И вдруг земля дрогнула, разверзлась, и все почерневшие дома провалились вниз. От деревни не осталось и следа. С диким криком зверь тоже рухнул в провал. Черти, ведьмы, державшие ноздри и вий, повалились в кучу, а поднявшись с удивлением, обнаружили, что стоят на краю огромной ямы, которая очень медленно заполняется водой. «Какого черта?» Варфоломей носком ботинка ковырнул ком земли, тот плюхнулся в воду. «Это ты сделал, Амадей?» «Тот же вопрос!» «Я бы не смог», — честно признался Варфоломей. «И я?» — закивал Амадей. «Я тоже!» — поддержал беседу Вий. Его ведьмы принялись деловито стряхивать с ноздрей налипшие листья и землю. Амадей обежал по кругу яму, которая грозила превратиться в маленькое озеро, и воздел кулаки кверху. «Нет, это какая сила так поступила!» — взревел он. «Это должна была быть битва! Зла со злом! Эпичная и жестокая! Мы должны были противостоять опасному колдовству! Все должно было быть не так!» «Успокойся, Амадей!» Варфоломей, если честно, пребывал в шоке. Он внимательно исследовал окрестности, проверяя, действительно зверь провалился под землю или это какой-то хитрый трюк. Амадей же продолжал бушевать. «Я должен был разорвать этого колдуна голыми руками!» Варфоломей выразительно на него покосился. Он был не согласен с таким подходом. «Нет! Сначала я хотел причинить ему нечеловеческие страдания! И что? Является какая-то сила, и бах! Ни с того ни с сего заброшенная колдовская деревня проваливается в тартарары! Весь мой план проваливается! Варфоломей!» «Что?» «Нет, ну ты видишь, что происходит? Где вообще видано, чтобы злодей самоликвидировался? Я тебя спрашиваю! Праздник сорван, месть не состоялась, так недолго впасть в депрессию! Еще бы метеорит упал, вообще стало бы волшебно!» «Идем, Амадей», — сказал рогатый. «Как уж получилось, как получилось». Амадей в сердцах топнул ногой. Среди абсолютно ясного неба предостерегающе сверкнула молния, и грохотнуло, тоже предостерегающе. Виктор Иванович с ведьмами спешно засобирались. Черти еще немного потоптались на месте, скорее, чтобы показать, что никакая молния и гром их не пугают, и тоже ушли. Ева ждала возвращения черта, сидя на веранде. Временами ходила проведать Веру Сергеевну, но та заснула и даже похрапывала. Когда появились черти, уже наступил вечер. Ева бросилась Варфоломею навстречу. «Привет! Как все прошло? Поймали колдуна?» «Все хорошо», — уклончиво ответил черт. Амадей кивнул и прошел в дом, оставив пару наедине. «Варфоломей», — решительно начала Ева, — «нам нужно поговорить». Черт напрягся, хвост его дернулся и безвольно повис. «Я очень хочу домой», — сказала Ева. Варфоломей вздрогнул. Отчего-то в памяти всплыл образ Кайли. Перед тем, как бросить его, демоница смотрела совсем так, как сейчас смотрела Ева. Черт подумал, что все, в общем-то, вполне закономерно. Он в этом мире чужак. Да и после сегодняшних событий, не отрываясь, Варфоломей смотрел на Еву. Зверь говорил, что она может стать его душой. Каково это — обрести свою собственную душу? Или потерять? «Пойдем?» — спросила Ева, не дождавшись ответа. «Домой. Там бесы. Пиццу закажем». Она прижалась к Варфоломею и обхватила его обеими руками. «Конечно». Черт очень обрадовался. Похоже, Ева не собиралась его бросать. «Давай я тебя понесу». «Что? Прямо до Москвы?» «Ага». Ему стало так легко и хорошо, что он был готов пройти весь путь пешком. «Нам еще Григория собрать надо». «И его тоже понесу». Но домой они все-таки поехали на машине. Амадей стоял, положив руки в карманы, и прислушивался к знакомому похрапыванию Веры. Ведьма проснулась легко, как кошка, просто открыла глаза и села. «Ну что?» «Охотник провалился сквозь землю», — признался Амадей. Вера похлопала ладонью рядом с собой. Черт прилег и положил голову ей на колени. «Тебе не кажется, что это знак?» «Еще какой!» — откликнулся черт. «Понять бы, что он значит!» Вера положила забинтованную ладонь ему на плечо. «Тут, думаю, все ясно. В магии все должно остаться как есть». Амадей вздохнул. «Только теперь нечисть будет поддерживать порядок. Хорошо, когда силы чередуются. Совет из нечисти, совет из людей, совет из нечисти, совет из людей. А то и те, и другие склонны к перегибам». «Амадей», — строго спросила Вера, «я надеюсь, у тебя не появилась мысль занять руководящую должность? Стать каким-нибудь великим мастером? А то я знаю твою страсть к переодеванию в мантии и ношению странных головных уборов». «Нет, что ты, Вера. Даже не думал об этом». Очень честно и чересчур поспешно ответил Амадей. «Моя роль определена, я слуга слуг. Скромный черт, который поддерживает равновесие в меру своих сил». «Хорошо», — сказала Вера. «С высшими силами шутки плохи, Амадей». «Да, ты, как всегда, права». Черт поцеловал ее и подумал, что в мировом господстве больше ответственности, чем веселья.